У бережника опять мелко-мелко затряслись его узкие губы. Кажется, он уже чувствовал, к чему идет. Он взял лист. Ему это удалось лишь со второй попытки. Близоруко поднес чуть ли не к носу. Глаза его медленно поползли по строчкам. Не хочу рассказывать, что я в нем чувствовал в эти мгновения. Не приведи мне Бог когда-нибудь испытать такую тоску. Она поднималась в нем, накатывала постепенно, как неумолимый ледяной прилив. Сначала по щиколотку, он еще не верил, читал дальше. Потом по колено, он изо всех сил еще не верил, читал. А потом по пояс. Может, он бы так и не поверил, и молниеносно уверил бы себя, что бумажка сфабрикована, и уж стоял бы на том, как на Малаховском кургане каком-нибудь. Но он уже сам прежде сталкивался с несколькими несовпадениями и уже сам отдал приказ ликвидировать информатора, начавшего нечестную игру. Мне казалось, он может закричать, как в старых трагедиях показывают, вскочить, запрокинуть голову, воздеть руки и закричать страшно и протяжно. Но у нашего человека все-таки закваска покрепче. Мы привыкши. Он только выронил листок и поднял на меня помутневшие глаза. «Венька!» — беспомощно пробормотал он. Он понял. Сразу. «Нет, хватит орать на него». «Мне не орать. Мне его как ребенка побаюкать хотелось. Все пройдет, все образуется, усни, маленький. Усни, старенький, усни». Я сел на свое место. Я не буду говорить о том, стоило ли вообще уродовать и калечить людей. Снова совсем тихо и мягко сказал я. «Вы, Викентий Егорович, свой выбор, полагаю, выстрадали, и не мне вас за это за 5 минут судить и переубеждать. Но 1.5 года вы уродовали и калечили не тех. 107 российских талантов, простите меня за пафос, 107 оставшихся верными своей стране, вы превратили в дебилов или уродов. На войне как на войне, вы сказали позавчера, вот вам ваша война. Все, некуда больше бережника дожимать. Он умница и все уразумел. Я ощутил, что он как-то даже угадал подноготную, хотя я ни слова о ней не сказал и говорить не собирался, чтобы не впутывать ФСБ в наш и без того сложный разговор. В бережнике само забрезжило. Информатор был перевербован, давно перевербован, а я старый осел, преступник, теперь и впрямь обыкновенный преступник, безо всяких идейных и патриотических оправданий, и этого не разглядел. И даже не просто преступник, не просто, а пособник врага. Моими руками враг уничтожал. И вот тут он сотрясся и заплакал. Так и сидел, щуплый, прямой и гордый, задрав голову, будто на шесте, а из широко открытых глаз катились слезы. Я вышел в другую комнату. Мне было худо. Не представляете, как худо. Наверное, легче было бы кого-нибудь отравить по его указке, честное слово. А впрочем, я вспомнил Сошникова. Нет уж. И в этот момент закурлыкала трубка, завалявшаяся в кресле. Я кинулся на нее, как вратарь на мяч. She stares at the ceiling and tries not to think.